чтобы шепнул, сказал, крикнул о чем-то очень важном, помогающем догадаться или понять, где, как искать того, кто вчера врезал в него из автомата в упор на товарном дворе Курского вокзала. Но запись была короткой, автостоп цыкнул, и все смолкло. Я поднял голову, посмотрел на ребят и негромко спросил, какие будут соображения. Почему он звонил в дежурную часть города? Почему он не позвонил к нам в отдел? Вместо ответа переспросила Ростова. «Вчера здесь дежурил Пикалов», — сказал я. «Я из него душу вынимаю с утра, а он клянется, что не отлучался ни на минуту». «Может быть, был занят телефон?» — предположил Никита Морозов по прозвищу Кит Моржовый и откусил здоровый кусок от сладкой булки. «Может быть», — кивнул аналитик ККК, «на таймере переговорного терминала дежурного по городу зафиксировано время разговора с Ларионовым и его убийцей. 23 часа 27 минут. Связь длилась 18 секунд. Я опросил наших, никто в это время не звонил Пикалову». «А может быть, Пикалов врет?» Медленно сказал я. «Врет, что сидел на месте. Немаленький понимает, во что обошлась его отлучка, если он за кофейком в буфет бегал. Но сейчас это уже не имеет значения», — примирительно буркнул Кит Моржовый, потихоньку дожевывая булку. «Имеет», — тяжело проговорил я. «Это вопрос не дисциплины, а нашей совести, ответственности друг за друга. Вокруг все воруют, врут и предают. Нас не уважает общество, не любит народ населения. От нас отступилась держава. Если мы сами не прикрываем спину товарища, нас убивают и перебьют всех по очереди». Я был самому себе противен. Я говорил какие-то совсем не те слова, патетические, микрофонные. Но ничего не мог придумать. Я надеялся, что ребята понимают меня. Эксперт-криминалист Гордон Марк Александрович усмехнулся невесело. «Как говорили в старину, большое повреждение нравов в мире случилось». «Мир повредился», — сказал Ростов. «Чего уж тут про нравы рассуждать?» Я встал со стула, прошелся по кабинету, бессмысленно уставился в окно. Стоял долго у стекла, широко расставив ноги, сцепив руки за спиной, и раскачивался с пятки на мысок, будто принимал какое-то трудное для себя решение. А какое я мог принять решение? Я ведь как Гулливер, привязанный лилипутами за каждый волосок. Все молчали. И в этой напряженной тишине вдруг раздалось негромкое посвистывание. Любчик, задумавшись, насвистывал любимую песню Ларионова «Гудбай, Америка, где я не буду никогда». Я смотрел прямо перед собой в неестественное для сентября синего неба, быстро двигающийся от Крымского моста антрацитовый навал туч, размытый предгрозовой свет с сизой дымкой, рафинадно-белые дома с собственным свечением, проплывшуюся пожухлую зелень в сквере напротив, клубящуюся вокруг статуи вождя расхристанную стаю костистых бабок с жестяными прическами и транспарантами сочно мясного цвета, ерзливую суету машин и целеустремленно бессмысленную пробежку пешеходов. Я слушал насвистываемую Любчиком мелодию, которую так часто напевал Ларионов, а перед глазами неотступно стояла грязная, Зассанная телефонная будка на задворках Курского вокзала —